Глава 11. После того, как Рита познакомила своего молодого человека с родителями, Женя стал появляться в доме Рыжовых достаточно часто. Вместе с тем парень решился на ответный шаг и представил девушку своей семье. Ковалевские считали, что эта девочка хорошо влияет на их младшего сына, поэтому приняли ее охотно и с огромным удовольствием. По вечерам Женя, разобравшись со своей курьерской работой, встречал Риту после тренировки. Погулять уже удавалось редко, осень набирала обороты, и все прогулки без резиновых сапог и зонта заканчивались слишком быстро. Ребята поочередно зависали друг у друга дома, вместе делали домашку или смотрели кино и сериалы в ноутбуке. Первое время Рита чувствовала себя немного скованно, оставаясь с Женей наедине в одной комнате. И хоть они были знакомы едва ли не 10 лет, ощущение, что теперь они только вдвоем, сводило обоих с ума. Потому и стеснение Риты прошло очень быстро. Она привыкла быть рядом с Женей и уже не представляла себе, что совсем недавно у них все было по-другому. В тот вечер они были у Ковалевского, и когда погода, наконец, позволила выйти из укрытия, отправились выгуливать щенка. Собаку завел отец Ковалевского, но, будучи занятым человеком, глава семейства редко мог гулять с питомцем. Чаще эта миссия доставалась Жене, который был только рад. «Можно мне забрать у тебя поводок?» — спросила Рита, которой безумно хотелось хотя бы на полчаса почувствовать себя хозяйкой не в меру активного, забавного хаски. «Конечно!» Женя передал девочке поводок и наклонился к собаке, чтобы потрепать эту смешную морду. «Чарли, от тебя без ума. У вас же есть что-то общее. Вы одинаково сильно любите бегать». «Он просто самое милое существо на свете». Рита светилась от счастья, когда пес потянул ее за собой вперед. «Мне уже начинать ревновать тебя к Чарли». «Чарли, милый, почему это сероглазое чудовище иногда так тупит?» «Я не понял». «Говорю же, тупишь». Девчонке пришлось побежать вслед за собакой, потому что хаски больше не мог терпеть медленный прогулочный шаг влюбленной парочки. «Ревность портит жизнь. Мне это, к сожалению, знакомо», — неожиданно проговорила Рита после небольшой паузы. Сказала и тут же пожалела о своих словах, потому что Женя моментально ее догнал и к неудовольствию маленького Чарли остановил. «И с какого момента тебе это знакомо?» Выражение его лица вмиг изменилось. Он за секунду успел разозлиться. «Ковалевский, ты же знаешь, по тебе, если не каждая вторая, то каждая третья в нашей школе точно сохнет». «И что? Мне разве есть до этого дела?» «Жень, девочки тебя такими взглядами одаривают. А меня, кажется, хотят испепелить, когда я рядом с тобой». Рита искренне переживала из-за этого, и грусть моментально отразилась в ее глазах. «Рыжик, ты просто дурочка, честное слово». Женя положил руки ей на плечи, стараясь прогнать свою глупую злость на ревность этой малышки. «Тебе должно быть все равно на них. Пусть смотрят, как хотят. И на тебя, и на меня. У меня есть ты, слышишь?» «Слышу». «И плевал я на других». Женя заметил, что у Риты глаза как-то странно блестят. На них выступили слезы, хотя она усиленно пыталась это спрятать, отвернувшись. «Эй, рыжик, так не пойдет. Сначала ревнуешь меня не пойми к кому. Ничего не говоришь, потом плачешь из-за этого». Женя подошел к собаке, поднял Чарли на руки и сделал так, что пес как будто махал лапкой Рите. «Видишь, мы с Чарли не позволим тебе грустить и тем более плакать. Чар, скажи нашей любимой девочке, что нам нужна только она». Пес подал голос, подтверждая слова хозяина. Рита просто не могла не рассмеяться. Она подошла к Жене, обняла его, а Чарли оказался зажат между ними и громко давал об этом знать. «Мы очень плохо выгуливаем собаку», — заметил Женя. «Поэтому отпусти его. Давай уже двигаться». Ковалевский быстро поставил щенка на землю, присев на корточки. Подумал еще буквально секунду и подхватил на руки уже Риту. «Ой!» — только и успела пискнуть Рита, прежде чем Женя поцеловал ее под ободрительные возгласы Чарли. «Кажется, им никогда не станет много друг друга. Они никогда не устанут от своей любви, от всех проявлений чувств и нежности. Будут вечно шутить, смеяться, дуться и мириться. Может, им повезет чуточку больше, чем другим?»